Амеба. Скажем сразу, это самый неприятный тип начальника. Он, что называется, ни рыба, ни мясо, поэтому очень трудно понять, как себя вести с таким руководителем. То он приближает вас к себе, ведет разговоры запросто, то вдруг очень резко отдаляет вас от себя, и вы просто не можете ничего понять. Но единственный возможный вариант поведения с таким начальником – тоже прикинуться ни рыбой, ни мясом. Исполнять все поручения начальника амебы и быть готовой к любой перемене настроения.